Отступление второе. Специфика ошибки. Наше представление о хорошем стиле приходится решительно менять, когда мы от бытовой или деловой речи переходим к художественной. Вполне правильная гладкая речь в художественном произведении может и не быть его достоинством. Нарушения стилистических норм могут не быть ошибкой. Напротив, они подчас служат средством выразительности текста. Мопассан писал: «Обычно широкая публика называет формой определенное благозвучие слов, расположенных в закругленные периоды, фразы, со звучным вступлением и мелодичным понижением интонации в конце. Форма бесконечно разнообразна, как и те ощущения, впечатления и чувства, которые она облекает, будучи неотделимой от них. Она соответствует всем их изгибам и проявлениям, находя единственное и точное слово, нужное для их выражения, особый размер и ритм, необходимый в каждом отдельном случае для каждой вещи, и создает в этом неразрывном единстве то, что писатели называют стилем. Причем этот стиль совсем не похож на тот, которым принято восхищаться. Поэтому критики, приводя примеры стилистических ошибок у писателей, совершают ту ошибку, которая в логике называется подменой понятия. Точно так же неверно считать стилистом писателя, который строит благозвучные фразы. Увы, как часто язык писателя оценивается с этих позиций. Особенно показательны споры, разгоревшиеся вокруг стиля Гоголя, у которого критики отмечали неопытность, шаткость в языке, а иногда и явное незнание грамматики. Полевой в 1842 году в «Русском вестнике», разбирая «Мертвые души», спрашивал: «Где вы слыхали следующие, например, слова на Святой Руси? В эту приятность чересчур передано сахару. Болтая головою, встретила творявшуюся дверь. Здоровье прыскало с лица его. Юркость характера пропал, как волдырь на воде. Они и запьются, и будут стельки. Краюшка уха его скручивалась. Сап лошадей, шум колес. Седой чепыжник, густою щетиною вытыкавший из-под ивы». Мы могли бы усотерить примеры, но в приведенных нами немногих не видите ли вы вашего незнания русского народного языка? По-русски говорится «переложить сахару», а «передать сахару» не русская фраза, вроде «хорошо выглядит». Головой у нас качают и не болтают. Встретить можно только то, что идет навстречу. На воде вскакивают пузыри, а волдырь говорится о пузыре или шишке на теле. Говорится у нас «пьян как стелька», а не говорится «он стелька», потому что просто «стелька» обозначает совсем другое. Краюшка, говоря об ушах, не употребляется. Сап — значит болезнь лошадей, а не сопение. Колеса у нас скрипят, стучат, а не шумят. Чепыжник — значит мелкий срубленный кустарник, а не растущий. И где вы слыхали слова «прыскало здоровье», «юркость нрава», а не характера? В том значении, в каком вы их употребляете. Никто не отвергает обогащение языка простонародными словами. Но для того надобно знать язык простонародный, иметь вкус, а еще более хорошо узнать науку русского слова. Один из современников Гоголя, Чижов, отмечал в своем дневнике в 1847 году ошибки Гоголя в первой главе «Мертвых душ». Сидел не слишком толст, не слишком тонок. Нельзя по всей строгости сказать без глагола «был». Сокращенные прилагательные всегда подразумевают глагол. Следовательно, если нет глагола, подразумевается «есть» и не ладится с прошедшим временем. Он выбежал весь длинный, не по-русски. Запах, который был сообщен, будто бы тут сообщен. Заснул 2 часа. Заснул, нельзя сказать сколько, или если можно, то неопределенно. И тот же Чижов признавался позднее: «Минутами я беру в руки мертвые души Гоголя и беспрестанно прошу внутренние извинения у нашего истинного таланта. Не знаю, с чего мне показался дурным и несовершенным его язык. Теперь он мне кажется превосходным. Нигде, решительно нигде я не заметил, чтобы он выходил за пределы, требуемые предметом. Везде он в рамках рассказа. Везде сам язык ровно в ладу с содержанием и сходом дела. Самому Пушкину приходилось оправдывать и защищать особенности своего словоупотребления. В 1828 году в журнале «Атеней», номер 4, часть 1, был помещен строгий разбор двух глав Евгения Онегина. «Так одевает буря тень едва рождающийся день». Трудно понять, кто кого одевает, тень ли буря одевается днем или день одевается тенью. Причем посудим, что такое тень бури. На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод. Критик иронически замечает, не уплывет далеко на красных лапках. Неверно также выражение «плыть по лону». Лона означает глубину, недра. Раздосадованный Пушкин набросал возражение на статью Атенея, где саркастически замечал: «Из 291 мелочи многие достойны осуждения. Многие не требуют от автора милостивого отеческого заступления. Вольно всякому хвалить и порицать все, что относится ко вкусу. Но критик ошибся, указывая на некоторые погрешности против языка и смысла. И я решился объяснить ему правила грамматики и риторики не столько для собственной его пользы, как для назидания молодых словесников». И писал о первом из приведенных двустиший. «Там, где сходство именительного падежа с винительным может произвести двусмыслие, должно, по крайней мере, писать все предложение в естественном его порядке. Мы и сейчас, когда прямое дополнение по форме совпадает с подлежащим, стараемся подлежащее ставить в начале предложения, а дополнение — после сказуемого. Например, весло задело платье. Локомотивы мчат составы». Газетный заголовок. «Грузовик везет на буксире легковой автомобиль. День сменяет ночь» и тому подобное. «Лона» не означает глубины, «лона» значит грудь. В отношении других замечаний критика Пушкин выдвигал также обоснованные аргументы. «Молодой и свежий поцелуй». Вместо «поцелуй молодых и свежих уст» очень простая метафора. «Кибитка удалая» — опять метафора. «Людская молвь и конский топ». Выражение сказочное, Бова Королевич. Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтобы видеть свойства русского языка. Как приятно будет читать роп вместо ропот, топ вместо топот и прочее, на сие замечу моему критику, что роп, топ и прочее употребляются простолюдимами во многих русских губерниях. Мне случалось также слышать стукот вместо стук. Особенно любопытно тонкое грамматическое замечание Пушкина об употреблении родительного или винительного после глаголов с отрицанием. Критик усмотрел ошибку в стихе «Два века ссорить не хочу» и заметил: «Кажется, есть правило об отрицании «не». Ему казалось, что правильно было бы «двух веков». Мы сами часто затрудняемся в выборе формы «не принес молоко» или «не принес молока». «Не видел газету» или «не видел газеты», «не сдал экзамены» или «не сдал экзаменов». Пушкин объяснял: «Грамматика наша еще не пояснена, спорным вопрос остается до сих пор. В чем состоит правило, что действительный глагол, непосредственно управляемый частицей «не», требует вместо винительного падежа родительного? Например, я не пишу стихов. Но если действительный глагол зависит не от отрицательной частицы, но от другой части речи, управляемой оную частицею, то он требует падежа винительного. Например, «Я не хочу писать стихи, я не способен писать стихи». В следующем предложении: «Я не могу позволить ему начать писать стихи». Уже ли частица «не» управляет глаголом «писать»? Если критик об этом подумает, то, вероятно, со мною согласится. Нельзя не согласиться. Но дело даже не в этих грамматических тонкостях. Иные должны быть критерии, принципы оценки языка художника. Это было ясно современникам поэта. Так «Московский вестник» в 1828 году, часть 8, номер 5, писал: «У всякого художественного произведения есть точка. Одна точка, с которой оно представляется во всем своем величии. Взгляните вблизи на декорацию Гонзага, это мазанье, но из кресел в надлежащем расстоянии, освещенное, оно чарует нас. Многие ошибаются в своих суждениях, потому что не попадают в точку, с которой должно смотреть на произведение». В Атенее кто-то начитал множество ошибочных выражений в Онегине. Читал ли господин критик, занимаясь старыми своими грамматиками, прочие стихотворения Пушкина? Заметил ли он, что у Пушкина особливое достоинство, верность и точность выражения, и что это достоинство принадлежит ему предпочтительно перед всеми нашими поэтами? Пушкин, следовательно, мог бы, если бы захотел, избежать тех ошибок, в которых его упрекают. Впрочем, из замеченного только 1/10 справедливо. Но у него именно, кажется, было целью оставить на этом произведении печать совершенной свободы и непринужденности. Он рассказывает вам роман первыми словами, которые срываются у него с языка, и в этом отношении Онегин есть феномен в истории русского языка и стихосложения. Издатель произведений Пушкина Морозов в фразе «из капитанской дочки» «Ну, прощай, Маша, Василиса Егоровна, уведи же ее поскорее». Маша кинулась ему на шею и зарыдала, устранил скобки и последнюю запятую. Чернышов заметил, что в этом случае получилось, что Маша бросилась на шею отцу после того, как он договорил речь. Но тогда непонятна эта настойчивая просьба капитана «Уведи же». Запятая же после слова «шею», столь, казалось бы, неудачная между однородными сказуемыми, указывала, по мнению Чернышова, на разделение действий, из которых второе следовало не тотчас за первым, но с некоторым промежутком. Она некоторое время сдерживалась, крепилась и все-таки зарыдала. Вот как мы выразили бы этот смысл фразы, который придается ей пушкинскую запятую. Блок в 1909 году в письме к Маковскому замечал: «Для меня дело обстоит вот как. Всякая моя грамматическая оплошность в этих стихах не случайна. За ней скрывается то, чем я внутренне не могу пожертвовать. Иначе говоря, мне так поется. Я не имею силы прибавить, например, местоимение к строке, вернув бывалую красу в успении. Сказать, например, вернув ей прежнюю красу. Не могу, не то. Далее я не говорю, что это так навсегда. Очень может быть, что, отойдя от стихотворения на известное расстояние, я смогу без жертвы найти эквивалент некоторым строкам, более грамотный». Вот несколько характерных примеров постановки тире в романе Горького «Мать». А вот нет его, и ничего нет. Наступил вечер, и ночь. Это не просто информация о течении времени. Тире передает напряженность ожидания матери после ареста Павла. И было в нем, Рыбине, что-то напоминавшее ей мужа ее. В том жила такая же нетерпеливая злоба, нетерпеливая, но немалая. Этот, говорил, тире усиливает противопоставление, который хорошо сделал трудную работу и доволен. Оглянулась, родственники подсудимых подходили к решетке. Так передается восприятие героини, тире заменяет пропущенное «увидела». Более того, не только языковые, но и фактические ошибки русских классиков не подлежат правке. Сельвинский о стихе Лермонтова. «Араб горячил вороного коня», — писал, — «какая прекрасная строчка! Однако в действительности не родился еще тот араб, который решится сесть на коня вороной масти. Дело в том, что арабские лошади бывают белыми и желтыми, но по закону меланизма у белых может родиться жеребенок черной шерсти. Такая лошадь считается нечистой, и ее либо режут на мясо, либо продают иностранцам. Но эта подробность арабского быта настолько малоизвестна, а строка сложена до такой степени отлично, что мы, даже зная о тайне вороных коней, принимаем лермонтовский стих не только без протеста, но с наслаждением. Попробуйте приблизить эту фразу к точности, и она теряет свое великолепное звучание. Араб горячил золотого коня. Неплохо, но выпало одно «р» из трех, и строка потускнела, несмотря на позолоту. Показав, что в поэме «Мцыри» Лермонтова бой «Мцыри» с барсом не выдерживает никакой критики с точки зрения зоографа, Сельвинский добавлял: «Но любопытно еще и другое. Основная ошибка Лермонтова – переселение барса из Туркестана в Грузию, где барс никогда не водился. Стало восприниматься художественной литературой, как научная истина. И вот уже в рассказе Бунина «На Кавказе» читаем в описании «Грозы». Раскалывались в небесных высотах допотопные удары грома. Тогда в лесах просыпались и мяукали орлята. Ревел барс, тявкали чекалки. Это, конечно, бессмертный лермонтовский барс, другого быть не могло. Но у поэзии своя география, свой Кавказ, и в этом ее прелесть. Сплошь и рядом авторы сознательно идут на нарушение правдоподобия, исторического, географического и других. Так Фадеев в предисловии 1930 года к последнему из УДГ признавался: «Как и в «Разгроме», я не придерживался в романе абсолютной географической точности. Используя наиболее благозвучные и оригинальные названия рек, гор, селений, я поневоле сдвигал со своих мест те, другие и третьи, стараясь сохранить только общий колорит края». Алексей Толстой в письме начинающему автору, 1938 год, рекомендовал: «Вы спрашиваете, можно ли присочинить биографию историческому лицу? Должно. Но сделать это так, чтобы было вероятно сделать так, что это, сочиненное, если и не было, то должно было быть». Реализм литературы не сводится к правдоподобию, к объективной точности. Литература развивается по своим законам. Критик: «Вы видите, что я был прав. То, что грамотоедам казалось неправильным, в действительности служило развитию языка. То, что было за пределами, как вы говорите, литературного языка, входило во всеобщее употребление, расширяло рамки литературного языка, его возможности». Лингвист: «В общелитературный язык входило все. Нельзя забывать, что писатели решали чисто художественные задачи. Многое оказывалось уместным, удачным в данном произведении, но не становилось всеобщим». Критик: «Пусть. Но вы же не станете отрицать, что, вопреки всему, границы языка раздвигались, нормы менялись, язык обогащался. Блюстители языка находили грубыми, неприличными для дамских ушей. Эти дамские уши были высшим критерием. У Пушкина слова «усы», «визжать», «ого», «молвь», «дровни». Вот что писал Белинский о тогдашних аристархах. За исключением Державина, поэтической натуре которого никакой предмет не казался низким, из поэтов прежнего времени никто не решился бы говорить в стихах о пивной кружке, и самый пуншевый кубок каждому из них показался бы прозаическим. В стихах тогда говорилось не о кружках, а о фиалах, не о пиве, а об амброзии и других благородных, но не существующих на белом свете напитках». Лингвист: «И сейчас поэты иногда воспаряют». Критик: «Речь не о поэтах. Слушайте дальше. Затеяв писать новгородскую повесть «Вадим», Пушкин в отрывке из нее употребил стих: «Но тын оброс крапивой дикой». Слово «тын», взятое прямо из мира славянской и новгородской жизни, поражает сколько своей смелостью, столько и поэтическим инстинктом поэта. Из прежних поэтов едва ли бы кто не испугался пошлости и прозаичности этого слова. Вот тогда боялись слова «тын», а сейчас боятся слова «прясло». Лингвист: «Диалектное слово может быть очень удачно и выразительно, но от этого оно не перестает быть диалектным. Больше того, оно именно поэтому и выразительно, оно необычно для нас». Критик: «Я не кончил. Теперь странно видеть какую-то смелость в употреблении слова «тын». Но мы говорим не о теперешнем, а о прошлом времени. Что легко теперь, то было трудно прежде. Теперь всякий рифмач смело употребляет в стихах всякое русское слово, но тогда слова, как и слог, разделялись на высокие и низкие, и фальшивый вкус строго запрещал употребление последних. Нужен был талант могучий и смелый, чтобы уничтожить эти австрийские табу в русской литературе. Теперь смешно читать нападки тогдашних аристархов на Пушкина. Как они мелки, ничтожны и жалки. Но аристархи упрямо считали себя хранителями чистоты русского языка и здравого вкуса, а Пушкина — исказителем русского языка и вводителем всяческого литературного и поэтического безвкусия. Написано, как будто сейчас нашим современникам». Лингвист: «Конечно, роль писателей в обогащении языка огромна, но все-таки создатель, если хотите, хозяин языка — народ. Язык развивается по своим законам. Писатели тонко чувствуют, улавливают эти тенденции и действуют в соответствии с ними». Критик: Да ведь обогащение языка достигается почти исключительно благодаря народной речи, за счет того самого просторечия, которое противопоказано культурной речи, за счет тех слов, которые когда-то были бурлацкими, мужицкими, и которые и теперь изгоняются. Лингвист. Меньше всего повинны в этом лексикографы. Критик. А вот и нет. Вам нужны факты, цифры? Их собрал писатель Югов. В четвертом издании толкового словаря «Даля» было предоставлено 220 тысяч русских слов. В четырехтомном словаре коллектива составителей их только 85 тысяч. То есть исключено из литературного языка, страшно молвить, 135 тысяч слов. Да еще из оставшихся многие снабжены пометою предостережения. Лингвист. Но ведь это словари разного типа. Критик. Это словари русского языка, и словарь «Даля», по словам Ленина, великолепная вещь. Лингвист. Ленин очень точно оценил словарь. Великолепная вещь, но особого рода. Вот что писал Ленин в письме Луначарскому 18 января 1920 года. Товарищ Луначарский, недавно мне пришлось, к сожалению и стыду своему, впервые ознакомиться со знаменитым словарем «Даля». Великолепная вещь, но ведь это областнический словарь и устарел. Не пора ли создать словарь настоящего русского языка? Скажем, словарь слов, употребляемых теперь и классиками от Пушкина до Горького. Что, если посадить на сие 30 ученых, дав им красноармейский паек? Как бы вы отнеслись к этой мысли? Словарь классического русского языка. Не делая шума, поговорите со знатоками, ежели не затруднит, и сообщите мне ваше мнение. Ваш Ленин. Тот словарь, на который вы нападаете, и был составлен по заветам Ленина. Словарь настоящего, классического русского языка. И позже вышел 17-томный словарь современного русского литературного языка, который базировался на принципах словаря Ушакова и руководителей группы, составителей которого Филин, Бабкин, Бархударов и Обнорский, удостоены Ленинской премии. Но словарь «Даля» настолько великолепная вещь, что поговорить о нем стоит.